Тогда понятно. Ну так вот, вернемся к нашим кроликам. В том, что Малфой отбрехался, а тебя даже не судили. По уши замазан неуважаемый нами Дамблдор с его идиотской концепцией второго шанса для тех, кто этого не заслуживает. Имеем в результате, что клейменные бандиты и убийцы разгуливают на свободе и творят что хотят, а честные люди и отпор-то дать не могут, иначе попадут под суд за превышение чего-то там. Нет уж, лично мне своя шкура ценнее, нежели эфемерные ценности некоего бородатого пердуна, с которых никто, кроме него самого, ничего толком не поимеет. Неужели ты думаешь, бродяга, что, когда этот ваш фюрер воплотится обратно, все эти Малфои не придут к нему? Да он первый там будет. Вот тебе и ответ. И возьмутся они за старые ровно в тот самый момент, когда дух обретет тело. Лично мне такая картина не нужна совершенно. А поскольку легче сходить пешком на Луну, чем убедить английскую аристократию в основной массе своей поднять с дивана главный рабочий орган и начать что-то делать, так пускай со своими страхами они воюют сами. Ну, а раз уж они спят, то пускай спят и дальше. А я уеду отсюда и заберу с собой тех, кто мне дорог. Вон, до России подамся, там с фюрерами всех мастей разговор короткий. Русские долго рамсы разводить не будут, сразу превентивно шарахнут чем-нибудь повышенной убойности. Магия, она, конечно, магия, но ядерный заряд, это все-таки ядерный заряд. В Россию, говоришь, а что, это вариант. Только вот там Англию очень не любит. Они не любят тех, кто держит нос выше головы и считает самого себя пупом земли, а всех остальных... недочеловеками. Тех же, кто будет держаться с ними на равных, они и примут как равного. Потому-то и русские и не питают к аристократам, а тем более иностранным, никаких нежных чувств. Больше мы эту тему в наших разговорах в то лето не поднимали. Сириус, однако, к моим словам прислушался, и ближе к концу июля я был официально и по всем правилам объявлен наследником рода Блэк как ближайший к последнему главе рода родственник. Ну, а проблему с Малфоями Сириус решил быстро. В тот день, когда бродяга объявил меня своим наследником, в банк по каким-то своим делам зашла еще одна двоюродная сестра Сириуса, она же в миру известная как Нарцисса Малфой, то бишь мамаша особо крикливого слизеринского петушка. «Сириус, тебя уже выпустили?» — с порога спросила она. «Да, Цисси, выпустили. И все благодаря крестнику, а теперь, наследнику рода. Сириус, мне нужна помощь. Весь во внимании. Если помнишь, меня выдали замуж за Люциуса Силой. Так, так вот, он, в общем, мы с ним спим в разных спальнях, а после того, как я забеременела, он вообще мной пренебрегает. Так, после рождения Драко он про меня совсем забыл, и я лишена возможности воспитывать сына. Так, сам Люциус, в общем, ему всегда больше нравились мальчики. Это неудивительно, хмыкнул Сириус. Вон, Гарри говорит, что и сынок весь в отца пошел. Так и есть. Крэп и Гойл не случайно постоянно рядом с ним. Так Люциус хочет пресечь интерес сына к девочкам. Ясно все. Чего ты хочешь? Хочу, чтобы ты на правах главы рода аннулировал мой брак. Сделаем. А вместе с этим я изгоню Драка из рода. Нечего этим двум петухам осквернять наш род. Их место, возле параши, что старшего, что младшего. Откуда ты? На зоне 12 лет чалился, помнишь? Там и научили, в том числе и про петухов. Твой Люциус вовремя выкрутился, а то там бы из него быстро женщину сделали. А насчет сыночка твоего крестник мой, вон, не даст соврать, тоже петуха распознал на раз. Это не связано ли с тем случаем, что весь Слизерин был вынужден есть дырявыми ложками? Я же помню, как вы, мародеры, издевались над ними. Именно, это уже новое поколение выросло, достойная смена, насколько я могу судить. Гарри у них заводилой, еще там же наша с тобой племянница Дора, дочка Энди которая, плюс вокруг Гарри тоже народ собрался, палец в рот не клади. Это они Сопливуса на зону упрятали и хвоста поймали, почему я и откинулся. Наслышано, Северусу и впрямь не стоило распускать язык на племянницу главы Аврората. Вот именно. Кстати, чтоб далеко не ходить, поищу-ка я сейчас твой брачный договор. Договор нашелся быстро, и Сириус его аннулировал. На основании того, что десупруг был судим и пренебрегает супружескими обязанностями. Там же младший петушок был лишен всяких прав на принадлежность к роду Блэков. Гоблины выдали Сириусу и Нарциссе бумаги с печатью, подтверждающие законность дела, Так что граждане Малфои теперь могут жаловаться кому угодно, ибо хрен без масла они теперь получат вместо фамильного золотишка Блэков. За июль месяц мы были не только в Гринготтсе с целью выправления бумажек. Сириус решил навестить старое родовое гнездо своей семьи, находящееся в Лондоне, в доме номер 12 на площади Гримма. Дом оказался совсем ветхим, с облупившейся штукатуркой, почерневшими стенами и рамами окон. Внутри все точно так же было пусто, темно и беспросветно. «Осторожно здесь ходи, полы, скорее всего, гнилые, и без моего ведома ничего не трогай», — сказал мне Сириус. Блэки в свое время были великими специалистами по части черной магии. Она их и погубила в итоге. Только я да кузины мои остались. Что же до полов? Кричер. Кричер, ты еще жив, старая скотина. С громким хлопком возник старый и дряхлый на вид домовик. Чего надо недостойному отпрыску рода Блэков? Чего еще хочет плохой хозяин? Во-первых, я хочу, чтобы ты убрал в доме, выбросил всю гниль и заменил старье свежими вещами. А во-вторых, подготовил комнаты для меня и моего наследника. Плохой хозяин назвал полукровку своим наследником. В-третьих, я запрещаю тебе ругать меня, моего наследника и всех наших друзей. Кричер ничего не сказал. Видимо, запрет на ругань вступил в силу. Кто посмел нарушать покой дома? Грязные полутвари, предатели крови, осквернители чистоты рода. Послышались откуда-то дикие вопли. Это ты, матушка, чего орешь-то так? Предатель крови. Жалкий мерзавец, отщепенец, ты никто, тебя изгнали. Голос исходил с висевшего на стене портрета. Позволь представить тебе, Гарри, мою покойную матушку, леди Вальбургу Блэк. Мать, это мой крестник и наследник Гарри Джеймс Поттер, объявил Сириус. Полукровка. Связались с магловской грязью. Да уж, бродяга, мамаша твоя при жизни была та еще штучка. Не говори, именно поэтому я тогда из дома избежал. Не так. Мол, учусь, на Гриффиндор поступил вместо Слизерина, сдружился с твоим папой, отказался переходить на сторону этого, как ты говоришь, фюрера, и так далее. Как-нибудь снять портрет можно? Вряд ли. Кричер обожал матушку, наверняка приклеил к стенке. Знаешь, бродяга, что один человек сделал, второй всегда испортить сумеет. Лом тут есть. Зачем тебе? Против лома нет приема, если нет другого лома. Если приклеил... Так подденем и снимем. Кричер. Появившийся на зов Сириуса домовик надулся и молчал, не в силах выразить свое отношение к хозяину. Кричер, неси сюда лом. Зачем плохому хозяину лом? Затем. Ты еще рассуждаешь, тварь ушастая. Домовик исчез, через пару минут действительно принес лом подходящей длины. Что ж, что приклеено, сейчас сорвем, сказал я, поднимая лом и вставляя его в щель между портретом и стеной. Увидев, что я задумал, Сириус кинулся помогать. Кончилось тем, что портрет мы от стены все же оторвали, вместе с добрым куском обоев, правда, от падения на пол портрет разбился в щепки. Ты смотри, и впрямь со стены сняли. А я-то думал, вот так-то вот, иногда изобретения немагического мира бывают весьма полезными. Это точно. Кстати, бродяга, надо бы нам отсюда убираться. Фон здесь и впрямь какой-то нездоровый, еще простуду какую-нибудь схватим. Сыро здесь, грязно и до ужаса холодно. Да уж, дом сколько лет, считай, стоял без жильцов. Мамаша моя померла, когда я первый год сидел. Домовик же, вот, превратил фамильный особняк в настоящую свалку. Так, может, ну ее нафиг, развалину эту. У тебя где-нибудь еще жилплощадь есть? Желательно не в Англии. Есть вроде бы, когда-то Блэки были достаточно богатым и знатным родом. Должно было что-то остаться. Я сам перед своей посадкой покупал дом где-то на островах в Карибском море. Купчая должна была где-то лежать. Если бы меня не закрыли, мы бы с тобой сейчас жили там. Посмотри, как раз осень придет, съездишь, отдохнешь. А отсюда заберем то, что самое ценное, книжки, драгоценности, золото, бриллианты, перенесем на новое место. Это же развалина, гори она синим пламенем. То верно. Ну что ж, крестник, пойдем назад к Энди, а то она там уже нас заждалась. Так, за решением проблем незаметно пролетел июль. И как всегда, неожиданно наступило 31 число. Условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы. Военизированная охрана мест лишения свободы. Татуированная на груди церковь с куполами обозначает количество судимости у ее носителя. Чем больше судимости, тем больше куполов. Количество окон на главах такой церкви показывает, сколько лет отбыл носитель татуировки в каждом конкретном случае. Вести переговоры. Вышел из мест лишения свободы. Глава 13. Пулеметная тачанка, все четыре колеса. Гоп-стоп, Семен, засунь ей под ребро. Гоп-стоп, смотри, не обломай перо. Об это каменное сердце, суки подколодный. Ну-ка, позовите Герца. Он прочтет ей модный, очень популярный. В нашей синагоге отходняк. Александр Розенбаум, гоп-стоп. Совы с письмами от мадам МакГонагалл свалились, как водится, подобно снегу на голову. Мы как раз к обеду в мою честь готовились. Сначала Амелия со Сьюзен в гости пришли, а чуть позже, и чита Грингроссов с обеими дочерьми. Вот и сов этих было четыре, по одной на душу. Уважаемый мистер Поттер, сообщаем вам, что вы допущены к прохождению третьего курса обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Новый учебный год начнется 1 сентября, Хогвартс-экспресс отбудет от перрона 9 вокзала Кингс-Кросс в 11 часов утра. Также сообщаем, что учащиеся третьего курса могут по выходным посещать деревню Хаксмит. Пожалуйста, передайте приложенное письмо родителям или опекунам на подпись. Список книг для наступающего учебного года прилагается. С уважением, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Вопрос с пропусками был решен быстро, поскольку у всех здесь присутствующих родители или опекуны были здесь же. Так что все мы втроем, увы, втроем, поскольку Астории оставался еще год до таких разрешений, теперь имели полное право по выходным гулять в близлежащей от школы деревушке. Список литературы, помимо упоминания всех теоретически необходимых книг, включал в себя также приписку. Начиная с третьего курса, студенты обязаны выбрать для изучения несколько предметов из списка дополнительных курсов, но не менее двух. Необходимо приобретать литературу только для тех предметов, которые выбраны. Просмотрел список предметов. Так, прорицание. Нафиг, нафиг, я не знаю, что надо курить для успеваемости по этому предмету. Обычный ганджубас, он же каннабис, явно не подойдет. Также, если мне не изменяет память о прочитанных некогда книжках, преподавать эту лабуду будет законченная алкоголичка и маразматичка, на каждом уроке предрекающая скоропостижную кончину одного из ученичков, хотя толку от этих предсказаний чуть менее чем никакого. Более того, именно этой мадам стоило бы предъявить по поводу изречения некоего пророчества, стоившего родителям Гарика жизни, самому Гарику счастливого детства, а Сириусу свободы. Гражданка наизрекала, находясь то ли зело под мухом, то ли в состоянии наркотического прихода, а некто Дамблдор, Альбус Персиваль, в этот пьяный бред поверил. Хотя чему там было верить, пьяным бредням опустившейся бомжихи. Да у нас любой алкаш из рюмочной точно так же наизрекать может. Влей в него бутылку плодово выгодного, такого напророчит, что Нострадамус там и рядом не стоял. В итоге такого вот директорского легковерия семейства Поттеров оказалось истреблено практически полностью. Уцелел лишь Гарик, который почти до самых своих 11 лет ютился потом в шкафу у горячо любящих родственничков. Почти это потому, что в его тушку незадолго до этого дня угораздило попасть меня, ну, а я за словом и делом в карман не полез. Так, о чем то бишь я? А о том, что гражданка Трелани, Сивилла Батьковна, проходит в качестве соучастника по статьям убийства двух и более лиц в отношении предков Гарика, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои и оставление в опасности в отношении самого Гарика, а также незаконное лишение свободы в отношении Сириуса Блэка. И невменяемое состояние здесь не показатель. Как я слышал от Амелии, в уголовном праве стран соцлагеря более сведущий, так в здешнем Советском Союзе сие обстоятельства не освобождает от ответственности, но отягчает ее. И это правильно, в мое время сколько народу из-за таких пьянок жизни и здоровья лишалось, а потом хрен что и кому в милиции докажешь, отмазка у таких алкашей железная, мол, был в невменяемом состоянии и за свои поступки отвечать не мог. Как выяснилось, за таких вот бытовых членовредителей здесь еще при товарище Берия взялись и ВУК написали соответственно. Порежет кто-нибудь кого-то по пьяни, по бытовухе, как в мои времена об этом говорили, и поедет лес валить ровно настолько, сколько по верхнему пределу по данной статье написано. Так, читаем дальше. Следующим по списку стоит так называемое магловедение. Тоже нафиг, Я и сам могу по этому предмету лекции в клубе читать, о вреде алкоголизма и культуре сексуальных отношений в сельской местности. Здешняя-то программа по предмету, учитывая все то, что я имел сомнительное удовольствие за 2 года тут наблюдать, явно отстала от жизни лет так на 150, если не на 200. По вопросу того же оружия местные маги застряли в тех временах, когда в ходу были кремневые фузии, которые надо было заряжать шомполом с дула и сыпать порох на полку. Тут даже трехлинейка образца 891 года будет невероятным прогрессом, за калаш и речи нет. Едем дальше. Уход за магическими существами. Учитывая, кто и как будет его вести, тоже нафиг. Драконов и прочих опасных для жизни тварей надо мочить, а не разводить. А по неопасным, типа тех же русалок, в моей энциклопедии все написано. Так, что там еще осталось? Нумерология. Берем однозначно, мне мадмуазель Вектор не простит, если я ее предмет не выберу. Да и я сам бы этого не хотел. Тут уже, как говорится, пространство иррационального, интерес больше не к предмету, сколько к той, что будет его вести. Девчина она и впрямь красивая, все при ней, даже удивительно, на Туманном Альбионе такой большая редкость. И на меня вполне себе так посматривает. Вот только что у нее на уме. Вот, блин, как дело касается девушек, сразу вспоминаю, что не 13 годков мне, как в здешних бумагах записано, а 31 и 4 десяток уже разменял. Так что, за исключением Доры, всех остальных своих подруг воспринимаю как младших сестренок, поболтать о том, о сем, это еще куда ни шло, а вот когда дойдет до дел сердечных, тут уже я, скорее всего, буду бессилен. Так, опять отвлекаюсь, что там дальше? Последним предметом по списку стоят древние руны. Придется тоже брать, раз уж не менее 2 предметов надо, а по всему остальному списку я уже прошелся. Вроде как все. Вынеся за скобки некоторые особо деликатные моменты, поделился своими соображениями со Сьюзен и Дафной. «Ты прав, Гарри, я тоже думаю брать эти же курсы», — ответила Сьюзен. «Магловедение, конечно, было бы неплохо, но ты нас и сам учить можешь. Дык я ж и учу». Под общий смех девчат ответил я. «Тоже с вами», — поддержала нас Дафна. «Нет у меня интереса к прорицаниям и уходу за существами, так что будем сидеть вместе». То. За компанию, как говорят, и жид крестился, и монах женился, так что втроем не пропадем. Вечер прошел в атмосфере всеобщего праздника, а на следующий день двинули в косой переулок за книжками. В книжном магазине наблюдалось оживление. Как выяснилось, кто-то утвердил в программу по уходу за магическими существами книжку, оказавшуюся псевдоразумной и очень при этом агрессивной. На наших глазах 2 таких книжки, распахнув зубастые пасти, вцепились в 3-ю, от которой только ошметки во все стороны летели. Продавец сказал, что его только за сегодня 5 раз эти книжки укусили. Бррррррр. Хорошо все же мы сделали, что не стали этот предмет брать. Новой литературы родом из СССР на этот раз не было совсем. Обшарил все полки, но не нашел. Зато неожиданно улыбнулась удача в лавке старинных артефактов, где я в прошлый раз скатерть-самобранку нашел, а потом и наган. Да как улыбнулась. То, что я углядел там новенький с виду АКМ, даже, кажется, в заводской смазке и без следов эксплуатации, это оказалось еще не самым вкусным из того, что попалось мне на глаза. Среди груды всякого хлама на полу я заметил еще кое-что подозрительно знакомое. Ствол с толстым ребристым кожухом для воды и горловиной сверху для снега, щит из стального листа, станок на 2 колесах. Зашибись, если это еще и рабочие, то с пустыми руками я отсюда точно не уйду. Продавец заметил мой интерес. Что, парень, присматриваешься к пулемету? Да уж, заинтересовало, однако. Рабочие. Конечно, рабочие. На милю точно достанет. Почем? 50. И это еще распродажа у меня, лавочку-то свою я собрался закрывать. Совсем покупателей нет. Только ты у меня и купил что-то, и то 1-2 года назад. Так что, парень, сегодня цены снижены. Бери себе, что хочешь, тут добра хватает, а к пулемету я тебе 3 коробки с патронами дам, зачарованы на бесконечное пополнение ленты. Это как? Сам никак понять не могу. Пулемет-то из России, зачаровали явно там, но ни мой отец, ни я ничего понять не смогли. Этот трофей, его взяли в 41-м, расчет пулемета погиб, а офицер предпочел подорвать себя гранатой. Но перед этим, парень, именно из этого пулемета был убит тогдашний лорд Малфой. Слыхал про таких? Слыхал, сэр, сейчас один такой как раз с нами в школе учится. Знаем, это правнук того, которого убили. Так вот, коробки с патронами оттуда же достались, и пуль тут три типа. Первый, обычные, только заговоренные как-то. Вторые, на нежить. Говорят, несколькими можно вампира упокоить, но не пробовали. Третьи, явно бронебойные, на крупного зверя вроде дракона. Надеюсь, что тебе он больше пригодится, чем мне. Спасибо, сэр. Только, не могли бы вы подсказать мне, как его облегчить, что ли, чтоб не так тяжело тащить было? Ну, это не проблема. Заклинание я тебе покажу. И уменьшающие, и восстанавливающие прежние размеры. Был бы весьма признателен. Еще, раз уж ты пулемет покупаешь, вот тебе, обрати внимание. Продавец протянул мне советскую армейскую каску, затем саперную лопатку, и в итоге я ушел оттуда, сгибаясь под достаточно большим, даже несмотря на уменьшение, мешком. Самое главное, что пулемет добыл. Да какой, старый добрый Максим оружие революции. Конечно же, в мешок с покупками я затолкал еще и калаш. Со станковым пулеметом по коридорам школы в случае чего не побегаешь, а вот АКМ для такого в самый раз. Помимо пулемета, продавец напихал мне полную сумку гранат. Приглашал зайти на Рождество, до которого чудо-лавочка еще должна была протянуть. По пути домой чуть-чуть разминулись с семейством Уизли, которое вывело на большую прогулку очнувшуюся-таки Джинни. Так, ясно, значит, и этот год тоже надо ее опасаться. Одержимость духом Волдеморда добром не кончится, и, наложившись на уже имеющуюся одержимость идеи меня захомутать, может ее возвести в квадрат, если уже не возвело. Дома меня ждали еще более неприятные новости. Как оказалось, из местной тюрьмы, откуда не так давно вполне законно выпустили Сириуса, сбежала его третья двоюродная сестра, Беллатрикс Лестриндж, в девичестве Блэк, бывшая во времена он и правой рукой местного фюрера, жестокостью своей наводившая страх на все достопочтенное магическое сообщество. В связи с этим побегом, как сообщалось, вводились чрезвычайные меры вроде оцепления и патрулей, а для охраны школы особым распоряжением министра переводили отряд дементоров, тех самых любвеобильных тварей, которые зацеловали до смерти Локхарта и Петтигрю. В свете этих фактов Сириус решил по части моего обучения сразу взять коня за рога, Беллатрикс. Мы с ней одно время в одной камере кантовались. Она постоянно то вопила о том, что ее лорд вернется, то плакала навзрыд, обвиняя этого же лорда в том, что лишилась ребенка, то проклинала своего идиота мужа за то, что затащил ее во все это дерьмо, доставалось и Дамблдору, и ее отцу, то есть моему дяде Сигнусу, который продал ее Лестринджу, за что ее посадили. Официально, крестник, ее закрыли за то, что она на пару с собственным мужем, его братом и еще Барти Краучем-младшим, сыном нынешнего главы Департамента международных отношений, запытала до безумия читу Лангботтомов, родителей Невилла, который сейчас в один год с тобой в Хогвартс ходит. Знаю про такого, но не то чтобы очень общаюсь, он на Гриффиндор попал и с нами почти не контактирует. Ясно, значит, бабуля его зашугала, он ведь на попечении у своей бабушки живет. Так вот, Белла при мне, помню, поклялась отомстить Дамблдору за то, что закрыл ее, а также оторвать яйца своему муженьку за то, что заставил пойти на службу к этому, как ты говоришь, фюреру. Значит, все же сбежала, она и на воле упрямой была. Не врешь, что поклялась, век воли не видать, забожился Сириус. Верю, верю, клятва серьезная. Так что, Гарри, голыми руками ты с моей кузиной явно не совладаешь. Не знаю, как она тебя примет, что именно ей в тот момент возобладает, гипноз фюрера, воля мужа или остатки ее собственной прежней личности. Так у меня наган есть. По Локхарту очень даже сработало. Это, конечно, хорошо, она магдловское оружие учитывать не будет, но далеко же ты из него не попадешь. Насчет дальнего, так у меня вот что есть. Достал и развернул сверток с пулеметом, вернув оружию настоящий вид. Сириус только присвистнул. Где ты его добыл? В косом переулке, в лавке русских артефактов. Продавец говорил, что коробки с патронами зачарованы на бесконечное пополнение. Ничего себе, это же, да, то самое. Для защиты дома просто идеально. Поставить в окне, и бей, пока воды в кожухе хватит. Обязательно бери с собой. А где практиковаться, я найду, и сам с удовольствием из него постреляю. Кстати, там же, где и пулемет, еще автомат Калашникова был. Для боя на дистанции до 200 ярдов, самое то, что доктор прописал. Ничего себе. Снова раскрыл рот бродяга. Куда тебе столько? Стволов много не бывает. При наличии в школе таких, как Малфе и его банда гопников-жополизов, лишний ствол не помешает. Даже так. За 2 года там уже кое в чем убедился. Большинство чистокровных не принимает ни магическое оружие всерьез, застряв по этой части в 17 столетии. То, что появились образцы вроде вот этого вот пулемета, показал на сверток с Максимом. Образцы, способные нафаршировать волшебника свинцом раньше, чем тот успеет вытащить палочку, осталось без их внимания. Знаешь, что-то в этом есть. До моей посадки я был ментом, так у меня, помимо штатной палочки, тоже пара таких вот игрушек при себе была, нигде не учтенных. Так что давай-ка мы с тобой, крестник, как-нибудь на досуге съездим в мой старый дом и опробуем их в действии. Мишеней там хватает. Факт моего довооружения не остался без внимания мадам Боунс, заглянувшей как-то раз на чай. Однако мы с Сириусом сумели ее уговорить, и в результате я получил мандат с печатью, что депредъявитель сего имеет на вооружении такое-то и сякое-то, чем имеет право пользоваться для самозащиты и при угрозе собственной жизни и жизни близких. Фадж не знает, о чем думает, когда дементоров на охрану школы вызвал, разоткровенничалась Фамилия, пока пили чай. Скорее, чем думает, ответил я, и вряд ли Беллатрикс полезет именно в школу. Гарри прав, поддержал меня Сириус. Гадом буду, она уже знает о том, что дементоры будут в школе. Хогвартс, это последнее место в мире, куда она сунется. Если кто с зоны бежит, то идет в те края, где его будут искать меньше всего. Я не удивлюсь, если Белла вдруг объявится где-нибудь в Лондоне, и будет жить где-то на запасной хазе и под чужим именем, а этот ваш фадж из штанов вылезет, да так никого и не найдет. Ему об этом же говорила. Лучше, мол, Авроров вызвать для охраны школы, так он ни в какую, развела руками Амелия. Так что, Гарри, имей в виду. Да уж, в результате мы можем поиметь самый ужасный год, ибо все мы будем весь год в постоянной опасности из-за близости этих тварей, ответил я. Так что поставлю-ка я свой пулемет в легкодоступном месте, чтобы в случае лишней активности этих самых дементоров как следует по ним отработать. Вроде продавец говорил, что есть там пули, на нежить рассчитанные, а наган из кармана и доставать-то не буду. Случай с Локхартом показал, что надо. Да уж, Гарри, всего навидалось, но такого отвращения, как от этой знаменитости, не получало ни от кого. Так что стреляй, разрешение у тебя есть. Охраняй Сьюзен. Девчонок Альфреда тоже, поддакнул Сириус. Сына у него нет и не будет, так что обеих своих он бережет больше жизни. Тебе после того случая со Сторией он доверяет, я с ним как-то говорил по душам. Да, а я постараюсь добиться у министра приказа на отзыв дементоров. Если же какая-то из этих тварей до их отзыва попытается к вам приблизиться, стреляй на поражение. Методы макгловской борьбы с ними фадж не учитывает. Все лето я продолжал следить за изменением обстановки. История пошла совсем не в ту степь, куда она шла на моей старой памяти. Здесь, за неимением развала СССР и воплей новоиспеченных самостийных по дележу имущества, денег, танков и кораблей, вовсю идет разброд и шатание в так называемом свободном мире. Вместо войны в Абхазии тут Алжир напал на Марокко, африканские арабы опять режут друг друга, ибо не поделили, кто из них правильнее Коран толкует. Ливийский великий вождь Муаммар Каддафи, наоборот, подбивает клинья к СССР на предмет подружиться. Очень, мол, ему понравилось, как наши Египет опустили и канал отобрали. В США снова истерика, известный политик и профессиональный поляк Бжизовский найден мертвым в гостинице, вскрытие показало следы цианида в организме. Следствие вполне предсказуемо зашло в тупик, виноватыми дежурно назвали социалистические страны. Ну, это знакомо, и в прошлый раз такое было, если что в Америке неладно, то в этом всегда Россия виновата. Впрочем, о скоропостижной кончине пана Бжизовского газеты орали недолго, ибо буквально через неделю возник новый дипломатический скандал. Как выяснилось, КГБ отследил контакт молодого и перспективного политического деятеля Баруха Немцевича с советником американского посольства Джоном Тафлером. Американцу повезло больше, Его после личной встречи с русским демократом всего лишь подкараулили в подворотне русские гопники, хорошенько поколотили, раздели и отняли часы, бумажник, паспорт и чемодан. Московская милиция заявление от американского дипломата, симметрично украшенного смачными фингалами под обоими глазами, отказалась даже рассматривать. Собеседнику же дипломата повезло намного меньше. Немцевич был арестован, допрошен в КГБ, осужденный получил высшую меру соцзащиты в виде расстрела. Следствие установило, что беседа шла об организации новой оппозиции правительству Машерова, подобной недавно уничтоженной Горбачевской Яковлевской. Ниточки заговора вели в посольство США. Поначалу советское правительство закидало американцев нотами протеста, но инкисы упорно стояли на своем, и кончилось все тем, что Машеров объявил все американское посольство персонами нон-грата и приказал выметаться из страны первым же самолетом. Выпустили американцев только в том, что было на них надето. Все бумаги из посольства достались КГБ, что они уже там накопают в процессе, можно только догадываться. Новый американский президент Билл Клинтон повел курс на стабилизацию экономики страны, в которой явно наметилась тенденция к расколу. Однако его госсекретарша Мадлен Олдрич, едва сделавшись таковой, сразу стала вопить, что надо бомбить, бомбить и еще раз бомбить. Кого? Сейчас выясняется. Южная Африка упорно продолжает следовать политике апартеида, и вероятность того, что Нельсону Мандели в этой истории будет что-то светить, стремится к нулю. Несостоявшийся негритянский вождь и нобелевский лауреат, в прошлый раз ставший таковым за героически угробленную экономику собственной страны, сидит в тюрьме и отбывает пожизненное за терроризм. В Шотландии прошли первые митинги под национальными флагами и лозунгами «Хватит кормить Лондон», а в американском штате Миссисипи линчевали нескольких негров. В Новом Орлеане неизвестные личности в белых балахонах с надписью «К. разгромили клуб для любителей однополых сношений, закидав злачное место коктейлями Молотова. Пожарные оказались бессильны. На родной стороне все спокойно. Космический челнок под названием «Буран» совершил четвертый запуск, причем это уже второй серийно построенный борт с таким названием. С Байконура стартовала на орбиту вторая очередь станции «Мир-2». Готовит к запуску экспедицию на Луну, причем в этой версии истории уже седьмую. В прошлый раз не было ни одной, как Королёв умер, да Гагарин разбился, так программа и заглохла. Здесь же первый космонавт живее всех живых, причем не просто так погулять вышел, а трудится министром космических исследований СССР. В газетах публиковали его заявление о строительстве пилотируемого корабля для полета на Марс, причем с возможностью обратного полета. В моей прошлой истории реализацию такого проекта рассматривали только к 2030 году, и то в одну сторону. Хорошие результаты были не только в космосе. Родная страна продолжала поражать западный мир высоким уровнем жизни и, а ужас, регулярным снижением цен на различные виды товаров. В старушке Британии о таком никто не может даже мечтать, здесь цены меняются только в одну сторону, вверх. Первым замом к Машерову в Верховном Совете назначили некоего Жигулевского Владимира Владиленовича, и он, точно как и в той истории, принялся периодически песочить в речах американцев и англичан, обещая вымыть сапоги в Ирландском море и завершить неоконченное войну наступление Красной Армии в виде взятия Лондона. А вот и еще одно важное достижение. Здесь вместо изобилия многоквартирных домов больше делается акцент на собственное строительство. Людям не столько квартиры дают, сколько землю и стройматериалы. И упор на общественный транспорт вместо личного, чтобы избежать пробок на улицах. Что ж, мне здешняя страна советов определенно нравится все больше и больше. За лето еще раз навестили Фламели. За год старики сильно сдали, но еще держались. Сам мэтр Николя подарил нам со Сьюзен какие-то старые книги по зельям, приглашал еще. Когда мы уже прощались со старым алхимиком, я увидел, что тот едва стоит на ногах. Мсье Фламель, что с вами? Ох, мсье Поттер, как еще может себя чувствовать человек, проживший 6 веков? Кажется, мой срок все же подходит. Почему? Мы же вернули вам камень. Увы, друг мой, как оказалось, за те полвека, что он пребывал в чужих руках, он утратил некоторые свои свойства. Приготовленный из него эликсир бессмертия больше не действует. Но вы же можете сделать новый. Если бы это было так просто, друг мой, где теперь найти волосы из гривы эльзасского кентавра, если их истребили поголовно еще при Наполеоне. Или вот, к примеру, перья из хвоста ледяного феникса, которого последний раз видели во время царствования Людовика XIV. Так неужели? Увы, мой друг, увы, я чувствую, как подходит мой срок. Может быть, на год у нас еще хватит эликсира, а потом придет время уходить в лучший мир. Увы, обмануть судьбу еще ни у кого не получилось. Как же так, мсье Фламель? Ни о чем не сожалею, мой друг. Я прожил долгую жизнь, был свидетелем многих событий и потрясений. Теперь же пришла пора передавать знамя вам, молодому поколению. Мы и так уже подзадержались в этом мире. Так что не печалься о судьбе старого алхимика, друг мой. Для нас уход в лучший из миров будет подобен сну. Все мои знания останутся в моей библиотеке, и за год я найду тех, кто передаст наш опыт другим. А пока прощай, мой друг, если повезет, то мы еще увидимся. 1 сентября мы снова грузились в школьный поезд. Сверток с пулеметом и патронами к нему добавился к и без того увесистому багажу. Будь я тем каноническим заморышем метр с крепкой так и половины, наверное, поднять бы не смог. А так еще и чемодан Сьюзен тащить помогал. Погода всю дорогу была откровенно поганой. Несмотря на день, все небо затянули серые тучи, и лил проливной дождь. Примерно посреди пути, на длинном виадуке через ущелье, поезд внезапно остановился. Что за хрень? Никогда раньше поезд на полпути не останавливался, удивленно спросил я сам себя. Надо сходить к машинисту, предложила Дафна. Это как, стесняюсь спросить. На улице вон что творится, а на тот паровоз попробуй заберись еще. Так, кстати, что за окном такое летает? В окне действительно были видны те самые твари в капюшонах, которые явно приближались к нашему поезду. Дементоры. Что с нами будет? Сьюзен, Дафна и Астория готовы были расплакаться. С нами, ничего, а вот им очень не повезло. Боевая тревога. Оружие к бою. С этими словами я развернул сверток с Максимом, придав ему нормальный размер. Потянул ленту из той коробки, что для нежити. Гарри, это что? Средство для универсального решения проблем, русский вариант. Ну-ка, посторонитесь, девчата, Чапой воевать будет. С этими словами я поставил станок с Максимом на столик купе, сразу же устанавливая прицел на дальность. Со стороны это можно было бы наблюдать примерно так. Из одного из окон посреди поезда со звоном вылетело стекло, в освободившийся проем высунулся толстый ствол пулемета, пары секунд позже выплюнувший первую очередь. Заговоренные на нежить пули действовали на дементоров весьма качественно. Во всяком случае, получив дозу, несколько из них рассыпались пылью, остальные попятились. Поезд тронулся, а пулемет все бил и бил из окна. Только когда твари остались позади, я убрал Максим со стола, разрядил и начал чистить. «Гарри, что это было?» – спросили девчата. «Русский способ ведения переговоров с бандитами и террористами. Работоспособность доказана на практике. Что же до правомочности применения? Так твоя, Сьюзен, тетя мне мандат выписала по форме и с печатью, где английским по белому написано, что я могу применять оружие при угрозе жизни. А на словах они с Сириусом на пару поручили мне вас сохранять. Вот и охраняю. В школе, однако, твари в капюшонах тоже присутствовали, возле входа в здание торчали аж две. И сразу всем нам как-то стало не по себе, Сьюзен нервно передернула, Астория дрожала как осиновый лист, а я нащупал в кармане наган. Впрочем, меры предосторожности оказались лишними, ибо при виде нас обе твари испуганно попятились в стороны. Шляпа на этот раз выбрала в качестве песни года сборник русских матерных частушек в исполнении группы «Сектор Газа». Ну, а распределение прошло в виде практически точного повторения предыдущего, на Слизерин не попало ни одной девочки, зато именно там оказались почти все отпрыски аристократических семейств мужеского полу. Кажется, на этот год опять надо будет им дырки в ложках сверлить. Дамблдор поднялся со своего места. «Добро пожаловать», — объявил он. «Добро пожаловать на новый учебный год в Хогвартсе. Я должен обсудить с вами несколько вопросов, и один из них очень серьезен. Думаю, что будет лучше, если мы с него и начнем, прежде чем приступим к праздничному пиру. В нашей школе будут находиться дементоры из Азкабана. Они здесь по распоряжению Министерства магии. Они установили вахту у входа в Хогвартс, поэтому ученикам запрещается покидать школу без разрешения. Дементоров невозможно обмануть фокусами с переодеванием и даже плащами-невидимками. По своей природе дементоры не воспринимают просьб и извинений, поэтому я прошу вас не давать им повода для нападения.